Виктор Ханин. «В трех шагах от сказки». Книга первая. Лесопотамия. Глава 1. Катя проснулась от того, что солнечный лучик щекотал ей ресницы. Выглядывая из-за шторы, он упорно пытался ее разбудить. Девочка отвернула голову. Кровать сестры была заправлена. «Значит, ушла в школу», — подумала она и зевнула. «Иначе бы еще спала». Ведь если ее никто не будет, то Аня может проспать до самого вечера. Сестра ходила в 6-й класс и очень важничала. А чего воображать-то? На следующий год я пойду в школу и буду решать домашние задания и получать пятерки. Подумаешь, сложность, раз-раз, и пятерка готова. Думала Катя, лежа в постели, кутаясь в махровое одеяло. Вставать не хотелось. Уставившись вверх, девочка начала рассматривать следы от известки, оставленные малярной щеткой на потолке. Полосы походили на морские волны, бегущие неизвестно куда, подгоняющие легким ветерком. Ей казалось, что, присмотревшись повнимательней, они оживут и начнут плескаться, стараясь догнать друг друга. Появится лодка с большим парусом, белым-белым, белее даже, чем сам потолок, и... Катя спохватилась, словно ошпаренная вскочила с кровати. «Опоздала, я опоздала в садик», — закричала и бросилась в спальню родителей, но и там никого не было. И только сейчас вспомнила. Сегодня ей никуда не надо идти. Вчера она кашляла, и мама сказала, что пару дней придется посидеть дома, пока не пройдет. «А Соня?» «Где же Соня?» Катя стала бегать по квартире и звать кошку. Девочка проверила все ее любимые места. Прибежала в зал, на диване нет, за креслом нет. Заглянула под свою кровать. Сонька любила там прятаться от пылесоса или просто когда хотела спокойно поспать, чтобы ей никто не мешал. Но и там ее не было. Кате так стало жалко себя. Даже кошка-подружка, с которой они так любили коротать долгие зимние вечера, за игрой в догонялки, и та бросила ее. Девочка села на пол и горько заплакала. Она была обижена на весь мир за их предательство. На родителей, за то, что не разбудили перед уходом, на сестру, за то, что ничего не оставила, хоть какую-нибудь пустяковую вещичку, но чтобы было ясно, о ней помнит и любит. Но пуще всего была сердита на Соньку, ведь ее оставили заботиться о ней. А Кате, но эта противная кошка куда-то спряталась, и не хотела выполнять свои обязанности. Так она сидела и думала о своей несчастной судьбе, и слезы текли горными ручейками из ее глаз. Девочка почувствовала, как что-то шершавое прикоснулось к щеке и поползло вверх. Катя вздрогнула. «Соня, перестань меня лизать. И вообще я с тобой не играю. Ты где была? Я весь дом обыскала, а тебя нигде нет. Мне стало страшно, и я заплакала». Вспомнив о своих переживаниях, она уже заревела, прикрыв лицо ладошками. Соня была большой, серой персидской кошкой, пушистой и очень ленивой. Правда, если бы она умела говорить, то убедила бы вас в обратном. Она поведала бы вам, что в ее жилах течет королевская кровь, и вести себя как простые кошки ей не позволяет ни воспитание, ни родословное. Вести себя достойно, разве это не отличие от других? Конечно, ей приходится бегать и играть, но это так, для поддержания формы, только и всего. Ведь в ней должно быть все идеально, и фигура, и стать. Кошка продолжала слизывать слезы, просачивающиеся из-под Катиных пальцев, тихонько мурлыкая, словно пытаясь своим голосом убаюкать девочку. «Ну ладно, ладно, больше не буду. Пойдем лучше посмотрим, может, вкусненькое осталось». Катя, вытерев ладошкой лицо, встала и отправилась на кухню. Услышав это, Сонька мурлыкнула напоследок и подняла хвост трубой, не спеша, последовала за ней. Пока девочка выбирала в холодильнике, что сегодня ей может понравиться, кошка уселась на середину кухни и стала ждать. Честно говоря, она никогда не просила еду, как глупые коты, которые, учуяв кусок мяса, начинают сходить с ума и голосить во все горло. Нет, Соня сидела и гипнотизировала вас своими большими круглыми глазами. И только когда вы отведете от нее взгляд и нацепите кусок мяса на вилку, она приоткроет рот, лениво позевывая. И изо рта невзначай вырвется: «Мяя! А мне?» И этот кусок в вас уже не полезет, как ни старайтесь. Тогда вы встаете и кладете его к ней в тарелку, где уже лежит горстка кошачьего корма. А та, посмотрев на ваши действия, остается на месте, всем видом говоря, что она ни на чем не настаивает, и это только ваше желание проявить заботу о ближнем. Иногда это нахальство приводит в бешенство, и вы пытаетесь ткнуть в кормушку высокопоставленной мордой. Но той одного урока, когда-то преподнесенного ей, вполне достаточно. Она вскакивает, будто забыв о главном, убегает из кухни, чтобы через некоторое время неспешно вернуться и приступить к приему пищи. Кто знает, может, и вправду в ней течет королевская кровь, и она просто соблюдает правила этикета, ожидая приглашения к трапезе. Достав кастрюлю с пловом, Катя положила еду в тарелку и поставила в микроволновку. «И не смотри. Сначала доешь свое, тогда я тебе дам другое, если захочешь». Соня посмотрела на девочку и, подумав, что с этой гипноз не получится, пошла к своей миске с кормом. Когда с едой было покончено, они стали играть. Катя брала маленький шарик на резинке и изо всех сил кидала его в разные стороны. Мяч ударялся о стену и, прыгая по полу, мчался в другом направлении, сопровождаемый хвостиком, привязанной к нему резинки. Соня же, стараясь догнать его, скользила на поворотах и пробуксовывала на линолеуме, устремлялась вперед. Как заправский хоккеист, перебрасывая шайбу справа налево, она лапами загоняла шарик в угол. Потом брала в зубы и несла его на середину комнаты. Там садилась и ждала, когда девочка подойдет и заберет его. «Ну, неси сюда». Девочка сидела на диване и изо всех сил старалась дотянуться до шарика. «Вот еще, собаку нашла». Кошка отвернула мордочку. Но однажды, после очередного Катиного броска, мячик, прокатившись по коридору, заскочил в спальню родителей и закатился под кровать. Это была большая, старая деревянная кровать, покрытая красивым, узорчатым покрывалом, свисавшим до самого пола. Изголовье было сделано из цельного куска дерева, на котором проступали цветы, вырезанные краснодеревщиком. Они сплетались между собой, образуя замысловатые узоры, покрытые лаком красноватого оттенка. Катя видела похожие в одной книжке со сказками, их еще называли рунами. Хотя она не знала значение этого слова, но оно звучало так красиво и таинственно, что запомнилось сразу. И она при каждом удобном случае вставляла его к месту и не к месту. Эта резьба единственная, что отличала эту кровать от сотен других. «Соня, чего же ты ждешь? Иди и принеси», — возмутилась Катя, уткнув кулаки себе в бока. Но кошка сидела на месте. Она вообще отвернулась, показывая всем своим видом, что ей уже надоела игра, и что она еще посидит чуть-чуть и пойдет спать. «Ну, не хочешь, тогда я сама достану», и с этими словами Катя полезла под кровать. Там лежали две пустых коробки и громадная гладильная доска. И зачем она здесь? Хотя она просила ее у папы, чтобы сделать из нее горку, но он так и не разрешил ее взять. Вот они бы с Сонькой нашли для нее применение, а так лежит без дела. Был тут и меч, конечно, не настоящий, а игрушечный, Андрюшкин, соседского мальчишки. Катька реквизировала его, как трофей, за какой-то промах этого самого Андрюхи. Забрала меч, да и закинула под кровать, а потом забыла. Девочка сунула его за пояс. Потом верну. Но где же шарик? А там что такое? Ну-ка, ну-ка. Вдалеке, за ящиками, светился теплый неяркий свет. Она подползла ближе, раздвинула коробки и увидела свой шарик. Он странно висел в центре светлого круга, от которого у меча появилось свечение. Странно, но Катя совсем не испугалась, а просто протянула к нему руку. Шарик отодвинулся назад и остановился, словно заигрывая, приглашая ее. Девочка почувствовала, как в ногу воткнулись острые иголки, и легкий ток пробежал по всему телу. Она даже вскрикнула. «Соня, перестань, сейчас я достану шарик и поиграю с тобой». Катя продолжала ползти вперед. «Тебе туда нельзя», — услышала сзади незнакомый голос. Девочка от неожиданности дернулась вперед и, не удержавшись, кубарем покатилась куда-то вниз. Когда Катя открыла глаза, то увидела перед собой деревья и синее небо. Хотя солнца нигде не было видно, свет струился отовсюду, проникая в самые дальние уголки леса. Некоторые деревья были такими большими, что даже три человека, взявшихся за руки, не смогли бы охватить их. Могучие ветки свисали до самой земли и, переплетаясь меж собой, образовывали зеленые арки, под которыми летали бабочки величиной с ладошку. Своей кроной они упирались в самое небо, словно боялись, что оно без их поддержки может упасть на землю. Рядом журчал ручеек с такой прозрачной водой, что даже с этого места девочка могла рассмотреть рыбок, плавающих в нем. Они весело плескались в воде, выпрыгивали из нее и с легким шлепком ныряли обратно, уходя к самому дну. Со стороны можно было подумать, что они играют в догонялки. На полянке за ручьем паслись козы. Только они были совсем не такие, как у бабушки в деревне, все в репьях и колючках. А чистенькие и гладкие, будто с картинки. Они мирно ходили от куста к кусту, не беспокоясь о своей безопасности, словно они находились не в дремучем лесу одни, а гуляли под присмотром пастуха. Девочка поискала невидимого сторожа. Недалеко от нее заяц стоял на задних лапах и грыз морковку, изредка оглядываясь по сторонам. В его поведении не было настороженности в ожидании опасности, скорее наоборот, чем заняться, когда морковь закончится. Странно, но чем больше Катя смотрела, тем больше замечала детали, которые в обычном лесу не встретишь. Во всем этом было что-то завораживающее. Она чувствовала здесь себя, как эти маленькие зверушки, в полной безопасности, хотя появилась здесь впервые. Эти исполинские деревья были такими сильными и надежными, что казалось, никакая сила не сможет сокрушить их, и все, что находится под их сенью, под надежной охраной. Вот. Непослушная девчонка. Тебе же говорили, что сюда нельзя. Катя вздрогнула. Опять тот же голос. Она обернулась, но кроме дерева, росшего позади, ничего не увидела. «Кто здесь?» «А ну, выходи, я тебя не боюсь». «Выходи, не прячься». «А я и не прячусь», — сказала дерево. Катя пригляделась к большому черному дуплу, в котором что-то шевельнулось. «Ты кто?» «Я». Из дупла показались серые ушки, немного приплюснутый нос с пушистыми усами и большие круглые глаза. «Соня!» «Это ты?» Девочка отскочила от дерева. «А что, не похоже?» Кошка уселась на краю дупла. «Но ты же разговариваешь, или я сошла с ума?» «Нет-нет, я, наверное, заболела. Скорее всего, у меня поднялась температура, я сплю, и мне снится всякая чушь». «Кто это чушь?» «Это я-то чушь? Подумайте только, люди добрые!» Завопила Сонька, как бабка на базаре, которую только что обокрали. «Я с ней каждый день вожусь, играю, чтобы ей скучно не было, и за это она меня чушью называет. Подожди! Подожди! Ты кошка, а кошки разговаривать не умеют. Это там не умеют, а здесь все умеют. Где это здесь? Где-где?» Передразнила Соня. «В волшебной стране». «Вот где!» «Врешь!» «Врут только маленькие, упрямые девчонки, а мы, кошки, всегда говорим правду». Соня замолчала, вспомнив о чем-то и смутившись, добавила, или почти всегда. «Ну ладно, погуляла и будет, а теперь пора домой. Вот еще. Тут-то красиво». Девочка обвела вокруг себя руками. «Я еще не знаю, что там за этими деревьями. И вообще, если будешь мне мешать, я дерну тебя за хвост. А ну! Попробуй!» Соня выставила вперед свои когти. Катя невольно отшатнулась. Из кошачьих лап торчали настоящие ножи, острые, тонкие, сверкающие от яркого света. «Да что ножи, кинжалы!» Кошка, секунду полюбовавшись своим отражением, беззвучно спрятала их обратно. И только оставалось удивляться, как такое грозное оружие могло умещаться в этой маленькой лапке. «Ой, откуда?» «У тебя». «Такие». «Когти?» Заикаясь от удивления, спросила Катя. «Я». «Тебе». «Уже». Говорила, процедила сквозь зубы Соня и, наклонившись к уху, девочке заорала. «Мы в волшебной стране», и потом спокойно добавила, «посмотри лучше на себя». Катя опустила глаза и... Больше она ничего не смогла сказать, только хватала ртом воздух, словно выброшенная волной на берег рыба. На ногах у нее были мягкие черные сапожки, доходившие до самых колен. Они были легкими и удобными, почти невесомыми. Короткое кожаное платье, как на картинках в стиле фэнтези, обхватывал золотой пояс, увенчанный мечом. Тем самым, что девочка нашла под кроватью. Нет. Не совсем. Тот был игрушечным, а этот... Она вытащила его из ножен, взмахнула перед собой и резко опустила вниз. Острая сталь, рассекая воздух, издала приятный свист. Катя кружилась и вертелась, то прыгая высоко вверх, стараясь дотянуться до веток, то припадая к земле, словно охотясь за невидимым противником. Соня, с любопытством наблюдавшая за ней, решила преподнести ей еще один сюрприз. «Взгляни», она сорвала большой листок с дерева и протянула девочке. Внутри него сверкала и перекатывалась, словно в лодочке, огромная капля утренней росы. Катя увидела свое отражение и онемела. На голове у нее красовались две толстые косы, закрученные в замысловатую прическу. «Неужели это мои?» Стрелой пронеслось в голове. «Ведь иметь длинные волосы». После того, как мама, следуя моде, подстригла ее под каре, стала Катиной мечтой. «Соня, а можно их распустить?» прошептала она, боясь вспугнуть свое отражение в воде. «Мур!» кивнула та. Девочка быстренько выдернула шпильки, удерживающие ее прическу, и... Мягкие, шелковистые, они волнами скользнули вниз, закрыв всю спину, доходя ей почти до пояса. «Класс!» — только и смогла вымолвить она. «Так, все, хватит!» «Я хочу кушать, да и вздремнуть не мешало», — потягиваясь, пробурчала кошка. «Пошли домой. Все бы тебе есть, да спать. Тебе и имя-то такое дали, потому что ты за Соня». «Ну-ну», — протянула та, «если бы людям давали имена по их делам, то твое было, Баэлтушка», — передразнила та. «Все, пойдем. Ты что? Вот теперь я ни за что отсюда не уйду», и Катя стала размахивать мечом, рубя направо и налево. «А где наш шарик?» Она огляделась вокруг, но его нигде не было видно. «А это что такое?» «Смотри, какой красивый камушек, и цепочка, такая необыкновенная!» Девочка подняла с земли кулон и стала внимательно его рассматривать. В ярком дневном свете холодный кристалл переливался всеми оттенками пламени, стараясь обжечь пальцы, посмевшие дотронуться до него. Цепочка, на которой висел камень, была золотой и очень тонкой. Но если приглядеться, то можно было заметить на ней животных, идущих друг за другом. Медведи, кабаны, лошади, были там и другие звери, которых девочка раньше никогда не видела. Они мирно шагали по цепочке, и никто ни на кого не нападал. Была там и кошка, очень похожая на Соньку, шедшая следом за собакой. Катя натянула цепочку, звери остановились. Потом наклонила ее, звери сделали шаг, потом еще и еще. И вот они уже бежали по кругу. Все это походило на переливающуюся открытку, когда при наклоне рисунок меняет свои очертания. Здорово! Я его первая нашла, здесь никого нет, значит, он мой. Скороговоркой выпалила Кате, огляделась по сторонам и надела кулон на шею. Тем самым, давая понять, что никаких возражений она не примет. Кошка на ее слова только загадочно улыбнулась. «Слушай, Сонь, а как эта страна называется?» «Как-как?» — задумалась кошка. «Просто волшебная. Это ты просто кошка, а я просто девочка. И все же у нас есть имена, даже прозвище. А у такого замечательного места не может не быть названия. Давай назовем эту страну Лесопотамией, а? Почему Лесопотамия?» Удивилась та. «Не знаю. Просто слово такое загадочное и сильное. Ты когда-нибудь видела бегемота?» Сонька замотала головой. «Это такое большое, могучее животное с толстыми ногами, как стволы у деревьев. Он может находиться под водой и на суше, а питается травой. Местные жители его называют гиппопотаем, что означает «водяная корова». Я увидела эти деревья с их мощными стволами и почему-то сразу вспомнила бегемота». Катя изобразила толстое существо и стала неуклюже перебирать ногами. Да и слово такое звучное. «Так, будем звать эту страну Лесопотамией. Странно, что может быть общего между этим лесом и коровой?» Девочка все еще стояла с растопыренными локтями и оттого походила на бочку. Кошка скорчила гримасу. «Ну? Впрочем, мне все равно». Где-то в ветвях зашумело. Они посмотрели вверх и увидели несколько сорок. Переговариваясь между собой, они поднимались над лесом. Странно, но Катя понимала, о чем они говорили. «Сестры, полетели скорей, расскажем всем, что у нашей страны появилось имя», — трещали те. «Слушайте все, Лесопотамия, Лесопотамия. Кого-то они мне напоминают», — задумчиво произнесла кошка, косясь на Катю. Та погрозила в ответ мечом, Соня вытащила свои когти, и они дружно рассмеялись. «Ладно, пойдем». «Не». Заупрямилась девочка. «Мама домой будет звонить, и если ей никто не ответит, она будет волноваться». «Да». «Волноваться будет», — повторила Катя. «А, может быть, еще и ругаться». Она повертела головой, стараясь запомнить все детали этой чудесной страны. Ей так не хотелось уходить. «Ну, хорошо, пойдем. Но после маминого звонка мы сюда вернемся». Говоря это, девочка махала указательным пальцем перед носом кошки, словно учитель, отчитывающий непослушного ученика. «Да идем же», — только и сказала в ответ та, исчезая в дупле. Катя стала забираться следом, бормоча про себя, что в такой прекрасный день, где растет так много цветов, летают птички, порхают бабочки, ей приходится возвращаться домой. Несправедливо. «Ой! Соня! А что делают в дупле эти коробки?» «Какие-то они очень знакомые», — девочка проползла вперед. Прямо перед собой она нащупала ткань и, отодвинув ее, увидела свет. «Соня! Так это же! Покрывало! Вот это да! Еще немного, и я заблудилась бы под кроватью. Умора! Что это за шум? Телефон!» Она бросилась к прикроватной тумбочке. «Алло? Катя, где ты была? Я, наверное, минут пять названиваю, а никто трубку не берет. Мама, представляешь, мы с Сонькой играли, мячик закатился под кровать, я полезла за ним, и... Катя, доченька, мне сейчас некогда, я приду с работы. И ты мне все расскажешь. А теперь ответь, ты таблетки пила?» «Да», — соврала она. «Покушала?» «Да, покушала». «Правда-правда», — обрадовалась Катя тому, что мама не стала расспрашивать дальше про таблетки. «Какие? Сколько?» Там на листочке записано, но она так и не собралась прочитать его. «Ну и молодец!» «Сейчас Аня должна прийти. Будь умницей!» «Пока!» «Пока!» — ответила девочка и положила трубку, огорченная тем, что маме было некогда слушать о ее приключениях. «Ничего, сейчас приму лекарство и полезу обратно». Из коридора раздался звук открываемого замка. «Аня!» — прошептала девочка и закричала во все горло. «Аня!» «Что?» «Ты орешь?» Закрывая дверь, сказала озабоченная чем-то сестра. «Посмотри на себя, волосы растрепаны, до сих пор в пижаме ходишь. Ножик в штаны засунула. И вообще отстань от меня. Мне столько уроков задали, что голова кругом идет». С этими словами Аня кинула портфель в коридоре и пошла на кухню. Исчезая за дверью, она бросила напоследок: «Да, и сними с шеи Сонькин шарик». «Шарик?» пробормотала Катя и подбежала к зеркалу. Ужас сковал все ее тело. На нее смотрела очень бледная девочка лет 5, с короткими белыми волосами, в тапочках и пижаме, на шее у которой болтался шарик. «Где?» «Где мои косы?» «Платье?» «Сапоги?» «Где мой кристалл?» шептала Катя, не в силах пошевелиться. Ноги у нее подкосились, и она бессильно упала на пол. «А-а-а!» услышала Аня и выбежала в коридор. Там сидела на полу и рыдала, непонятно по какому поводу, ее младшая сестренка. «Катя, что случилось? Ты ушиблась?» испуганно спросила Аня. «Отстань!» всхлипнула та и оттолкнула сестру. Аня, конечно, любила ее и заботилась о ней, но в такие минуты готова была просто убить. «Ну и реви на здоровье, а когда мама придет?» «Я ей все расскажу», и в сердцах хлопнула кухонной дверью. Всхлипы становились все тише и тише, пока совсем не смолкли. «Все! Хватит!» Катя резко встала. «Соня! Ты где?» «Пойдем за кристаллом». «Я его, наверное, уронила там, у дупла, когда залезала обратно». Широкими шагами она направилась в спальню к родителям. «Так, коробку в сторону. Еще одну». Катя уперлась головой в стену. «Где же вход?» «Мур, ты что-то ищешь?» «Соня, ты разговариваешь?» Вытаращила глаза Катя. «Опять 25, я же тебе говорила, что в волшебной стране все понимают друг друга, хотя каждый говорит на своем языке», по слогам выговорила кошка. «А мы что? Уже там? Нет еще. Но перед воротами это тоже действует. А где они? Я хочу вернуть свой кристалл». Катя никак не могла успокоиться. «Ну, во-первых, никакого кристалла нет, а есть его. Как это нет? Я сама его держала вот этими руками». Девочка протянула вперед руки. «У каждой вещи или живого существа, продолжала кошка, в этом и любом другом мире есть его тайное желание, и оно, когда вещь или существо попадает в волшебную страну, исполняется. Маленький мечтает стать большим, большой, красивым, красивый, умным. Вот и у твоего шарика мечта сбылась. Но, вернувшись обратно в этот мир, все становится прежним». Катя посмотрела на шарик и о чем-то задумалась. «Сонь?» А Сонь, оторвавшись от своих размышлений, сказала она. «Ну что еще?» Недовольно пробурчала кошка, отрываясь от чистки своей шорстки. Ведь для кошек самое главное – это внешний вид, а Соня за ним очень тщательно следила. «А во-вторых?» «Что во-вторых?» «Ну, ты сказала, во-первых, исполняются тайные желания». «Нет, не желания, а только одно и самое заветное на данный момент», перебила на этот раз кошка. «Хорошо. Желание. А во-вторых?» «Во-вторых, Когда дома находится кто-то посторонний, ворота наглухо закрыты, и пройти в волшебный мир нельзя. Говоря это, Соня встала и начала вылезать из-под кровати. Я сама до сих пор удивляюсь, каким образом они перед тобой открылись. Ведь мяу-мур-мур, размышляла кошка, и чем дальше она отходила от входа, тем меньше Катя понимала ее речь. «Соня, Сонь, подожди!» Девочка быстро вылезла из-под кровати. Катя побежала в другую комнату. Кошка спала, свернувшись клубком на диване. «Соня, оглядываясь по сторонам, прошептала она, а завтра?» «Они откроются? Ведь завтра я буду дома одна». Кошка приоткрыла один глаз и, что-то промурлыков, закрыла вновь. «Есть!» Катя подняла руку вверх и резко согнула в локте. «Но, до завтра так долго ждать. Надо быстро покушать и лечь спать, а когда проснусь, будет утро». «Точно, так и сделаю». Восхищенная тем, что она такая умная, девочка отправилась на кухню. Позже, когда Катя легла в кровать, оказалось, что это не такое уж простое дело. «Хорошо Соньке, только легла и уже спит», ворочаясь в постели, думала девочка. Сон не приходил к ней. В голову лезли воспоминания о волшебной стране. Большие деревья, ветки, образующие зеленые арки, серебристый ручеек, веселящиеся в воде рыбки и кошка, которая рассказывает ей что-то, но что, никак не разобрать.